Глава восьмая. Немного в рифму. Мой первый стишок. Вот какая оплюха! Укусил комар за ухо. Нет, комар летает тихо. Укусила комариха. Юра Стоянов, 5 лет.